Глава вторая. Ручей оказался широким, от задорно скачущих по блестящим камням струй приятно тянуло прохлады. Зной летнего вечера тут почти не чувствовался. В зарослях у воды возмущенно чирикнула птаха, беспокоясь за скрытое в зеленых ветвях гнездо. Я, подобрав помятую юбку, склонилась над водой. Ополоснув руки и лицо, прошептала заклинание проверки на чистоту. Обычная предосторожность. Убедившись, что выше по течению никто белье не получит и не моет утомившиеся за день ноги, сложила ладони лодочкой и напилась. Посидев немного на берегу ручья, взялась за гребень. Пока распутывала колтуны, размышляла о драконе и своей миссии. Лорд Эзра не плюнул на ненормальную сотрудницу, решившую прокатиться на бешеной метле к холмам. Границы провинции, чтоб метле утопнуть. Полетел следом, не дал искупаться в озерце. Остался со мной и метлой, хотя возвращался с работы и наверняка устал. И это при его нелюбви к ведьмам. Похоже, я заинтриговала его окончательно. Эксклюзивная ведьма с эксклюзивной метлой. Лишь бы не перестараться. Копии украшений из кофра должны занять место подлинника в ближайшее время. А потом... Что делать потом, станет ясно, когда наследство бабушки окажется в моих руках. Пока же главная цель — незаметно подменить комплект. Я и так потеряла почти 2 недели. Кстати, Фан пыталась мне что-то рассказать про драгоценности. «Николь, с вами все в порядке?» — донеслось из-за кустов. «Да, уже иду. У озерца меня ждал дракон». Сидя на траве, лорд Эзра с улыбкой следил за рассекающей зеленую воду метлой. Вредная деревяшка, на удивление, хорошо держалась на плаву и, вопреки моему желанию, тонуть не торопилась. «Присаживайтесь». Дракон подхватил лежащую рядом трость, поднялся, показал на расстеленный на траве камзол. «Не стоило. Жест я оценила. И то, что мне помогли устроиться на камзоле, а потом уселись сами... с больной-то ногой. «Угощайтесь». Дракон отложил трость и протянул свернутый конвертом лист лопуха, доверху наполненный крупными темными ягодами. «Не стесняйтесь». «Неожиданно. И приятно. Спасибо». Я с удовольствием взяла пару ягод и отправила в рот. Сочные, они растеклись по небу сладкой, немного терпкой прохладой. «И как же к вам попала эта метла?» Лорд Эзра положил лопух на камзол. Пришлось схватить конверт и поднять, чтобы лакомство, случайно выкатившееся из него, не испачкало дорогую ткань и без того подпорченную травой. Подруга ее увидела и решила, что она мне подойдет. Почти правда. «Подруга тоже ведьма?» Дракон незаметно потер колено больной ноги, потом беззаботно улыбнулся, отправил несколько ягод в рот, ловко выхватив из конверта. «Да, эту метлу никто не хотел брать, а она жалостливая», — беспечно ответила я, старательно подбирая слова. «Моя выдумка должна быть правдивой». «Потом вспомнила обо мне, у меня как раз еще метлы не было». «И вы не смогли отказать». Я пожала плечами. И тут метелка решила, что уже отмокла, и вылетела из воды. От брызг заслонил прозрачный щит. Немного приглядевшись к препятствию, по которому стекали капли зеленой, пахнущей болотом воды, я поняла, что это крыло. Магическое, алое перепончатое крыло, напоминающее крыло дракона в миниатюре. С той разницей, что хозяин мог легко менять степень его материальности от вполне настоящего до вот такого, едва заметного, с еле видимым сложным узором символов принадлежности к роду. «Похоже, ваша метла готова лететь обратно». Дракон показал на замершую в шаге от меня вредительницу, тихо шевелящую крыльями. От одной мысли, что сейчас придется снова на нее забираться, мышцы заныли с новой силой. «Прогуляемся», — предложил лорд Эзра. «Неподалеку есть поляна, оттуда удобно взлетать». На поляну я шла, как на заклане. Дракон вежливо подал руку, чем я и воспользовалась. Тело ломило, желание отправить деревяшку обратно к Сильвии росло с каждым шагом. Жаль, выполнить это нереально. Лорд Эзра уверен, что подобные карусели для меня дело обычное. Метла, заметно посвежевшая и невероятно довольная, тихо шелестя слегка позеленевшими от застоявшейся воды крылышками, плыла рядом. Изображая примерный артефакт, она определенно перестаралась. Впрочем, возможно, у опилок проснулась совесть, и полет обратно пройдет нормально. Если, конечно, я смогу взгромоздиться на помело с характером гоблина. Едва заметная тропинка, по которой мы шли, вывела к большой поляне, заросшей сочной травой. Она прямо манила лечь и не делать резких движений. Метла зашелестела крыльями и плюхнулась на землю, в траву, и замерла. «Отлично! И что это у меня тут за труп деревяшки образовался?» Я, сделав вид, что ничего обычного не произошло, выдохнула. «Как красиво!» и обвела рукой поляну. Незаметно подтолкнула метелку носком туфли. Деревяшка слабо дернула крыльями и отползла на шаг. «И как мне добираться обратно?» «Утомилась?» Мой отвлекающий маневр не сработал. Лорд смотрел не на красиво подсвеченное лучами заходящего солнца деревья, и не на траву, колышущуюся от сонного ветерка, а на метелку. «Угу. Она у меня с характером», — пришлось подтвердить мне. Хлоя просветила о перелетах на драконах-аристократах, поэтому я особых надежд не питала. Я не равна по статусу своему вынужденному сопровождающему и не родственница. Самое большее, что может сделать лорд Эзра, прислать из замка кого-нибудь рангом пониже. Или коляску, или пегаса, потому как залетели мы на холмы у границы провинции, в лес, где любая карета застрянет. Хотя здесь очень симпатично. Деревья вокруг поляны высокие, трава зеленая, сверчки и кузнечики поют, птички чирикают. Близость ручья и озерца дает приятную прохладу. Сама полянка широкая, сверху ее наверняка отлично видно. Я деловито огляделась, выискивая место, куда присесть. Опускаться прямо на траву, как требовал утомленный организм, не могла. Перекинутая через руку лорда камзол радовал взгляд зелеными пятнами. Испачкать его еще сильнее не позволяла совесть. Место для сидения быстро нашлось. В траве лежало бревно с наполовину слезшей корой. Добравшись до него, я поманила метлу. О чудо! Деревяшка подползла. Дракон следил за мной, опёршись двумя руками на трость. Испачканный камзол перекинул через плечо. «Я так понимаю, вас уже просветили?» Лорд Эзра посмотрел на алое небо и хитро прищурился. «Но вам не сказали, что закон не действует, если кому-то угрожает опасность?» «Нет. Я не могла поверить своему счастью. Я скоро попаду в замок, где меня ждет она, кровать». Обрадованно заулыбалась и тут внезапно поняла, что, увы, наш случай под исключение не подходит. «Но, лорд Эзра, мне не угрожает никакая опасность». «Уверены?» Дракон подошел ко мне, прислонил трость к бревну, надел камзол. «На холмах встречаются хищники. Егеря отстреливают самых крупных, но остальные находятся под охраной закона. Вы ведь не хотите стать ужином химеры, Василиска или мантикоры?» Я отрицательно покачала головой. Подцепила с земли метелку, заозиралась. Лес уже не казался таким милым. «Не беспокойтесь, пока я с вами, они не подойдут. Кроме того, они прекрасно знают, все, что передвигается на двух ногах, опасно. Предпочитают четвероногую дичь, оленей или ланей. Егеря хорошо делают свою работу». «Тогда мне ничто не мешает остаться тут и подождать. Ведьма должна быть вредной, нужно соответствовать». Я мысленно взмолилась, чтобы дракон не оскорбился и не отказался от доставки ехидной ведьмочки обратно в замок. «Не мешает, но не стоит. Не хотелось бы потерять новую штатную ведьму еще до того, как она приступит к своим обязанностям». Лорд Эзра положил трость на ладонь, с пальцев потекла красная дымка, жгутами опутала палку, и та исчезла. А я-то ломала голову, куда он девает трость, когда становится драконом. Не в лапах же носит, в конце концов. «Забирайтесь по крылу, я помогу. Садитесь на спину, держитесь за гребень». Он отступил на несколько шагов, с нескрываемым скепсисом окинул взглядом нас с метлой, расстегнул ремень и бросил его мне. «Пристегнитесь. Не спорьте, вы очень устали. Да и ваша метелка еле крыльями шевелит». Я даже не собиралась спорить и послушно кивнула. Дракон встряхнулся, повел головой и отошел на середину поляны. Силуэт подернулся алой дымкой, взметнулись красные крылья. Огромный ящер посмотрел на меня знакомым карим взглядом. Я никогда не видела дракона в зверином облике вблизи. На парящих за облаками восторженно таращилась лишь в детстве. Потом они стали чем-то обыденным. Если подумать, мы вообще редко смотрим на небо, спешим, торопимся. То у мачехи сроки горят и требуется помощь в изготовлении кулинарного шедевра в кондитерской. И Нориэль сама готовила самые сложные заказы. То у Вирты что-то в лаборатории не клеится. И, конечно же, если в семье есть зеркальщик, можно попробовать повторить зелье его руками, чтобы понять, в чем дело. Со стороны виднее. То у отца на конюшне Пегас не желает принимать нового конюха. Надо сходить, посмотреть, что копытному не понравилось. То сводный брат неожиданно нагрянет с просьбой стать спутницей на приеме, потому как там столько желающих захомутать симпатичного эльфа, что мешают вести полезное для их с отцом дело беседы. То подруги сообщат, что планируются веселые посиделки. На небо смотреть некогда. В городах же драконы находились в человеческом облике, дабы избежать ненужных разрушений и недовольства правящей крылатой верхушкой. Впрочем, лукавлю. Крылатого ящера я сегодня уже видела, когда метла пыталась вытрясти из меня душу. Но в тот момент меня занимало лишь одно, как не свалиться. Зверь был огромен, но из-за присущей ему грации не выглядел громоздкой махиной. Большая голова, слегка вытянутая умная морда, высокий гребень, между шипами которого без проблем могла уместиться я. Крылья. Нечто невероятное, теплое, гибкое. Длинный хвост. Лапы с острыми когтями. Алая чешуя на груди и животе зверя, отливающая золотым и немного оранжевым, словно дракон действительно соткан из лучей заходящего солнца. «Леди». Хвостатый лорд магически ослабил голос. Слова прозвучали, конечно, громко, но вполне по-человечески, а не сбили меня с ног. А вот юные драконы в зверином облике обычно молчат, потому что не умеют себя сдерживать. «Простите», — извинилась я за возникшую заминку. Я переложила метлу в левую руку, подняла ногу, собираясь забраться на крыло. Именно этот момент деревяшка выбрала, чтобы ожить и возмущенно начать выдираться из рук. «Извините, лорд Эзра, я на минутку». Мое терпение подошло к концу. Сейчас я этой крылатой вредительнице устрою. «Собираетесь сделать метле внушение?» В огромных глазах ящера искрился смех. «Провести воспитательную беседу». Двумя руками, удерживая вырывающуюся метелку, я отошла к краю поляны. Спрятавшись за кусты, цыкнула на деревяшку. «Тихо! А то попрошу дракона обстричь тебе крылья. Видела, какие у него когти? Как может видеть кусок дерева, не знаю, но моя крылатая проблема присмирела. Отлично. А теперь внимательно слушай. Я прекрасно понимаю, что ты от меня не в восторге, но ты моя метелка, так уж вышло». Метла сердито зашуршала прутиками. «Ага, значит, я угадала, с чего вдруг вредительница решила показать характер. Видимо, даже в кладовке Сильвии не теряла надежды стать настоящей ведьминой метлой, а не прикрытием мага отражений. Давай так, ты ведешь себя прилично, А когда нам дадут отпуск, и мы вернемся домой, я познакомлю тебя с...» Вспомнив об отличном слухе дракона, осеклась и быстро добавила. «Со славной ведьмой, моей подругой». «Ведьма в нашем семействе одна, и в данный момент это я. А Вирта, согласно моему диплому, маг бытовых заклинаний. Весьма удобно, что в маленьких школах, где мы обучались, не принято расшифровывать вторые имена, а первые у нас одинаковые. Когда сестра получила свой, мы с ней долго смеялись над этим казусом. Кто же знал, что он может пригодиться? У нее, конечно, уже есть метла, но она что-нибудь придумает. А я заведу себе новую метелку. Идет?» Вдохновенно закончила я. Метла снова зашуршала, в этот раз радостно. Сильвия четко дала понять. Привязка к метелке останется после возвращения ведьминского дара к хозяйке. Но она давно не практиковала, да и во время учебы была далеко не самой блестящей студенткой. Однако есть же Вирта. Возможно, сестра знает, как можно изменить привязку. Конечно, придется нарушить ее с мужем уединение, но метелка ведь не виновата, что досталась мне. А теперь прекращай хулиганить. Идем к дракону. Хулиганка послушно сложила крылышки, и они исчезли. В моих руках была самая обычная метла. Я как раз выбиралась из зарослей, когда над поляной раздалось вначале конское ржание, потом радостный девичий рык. «Дядя!» Именно рык. Очевидно, Хлоя сейчас находилась в драконьем облике, и в этом я убедилась, осторожно выглянув из-за куста. Рядом с лордом Эзра нетерпеливо переминалась с лапы на лапу алая драконица, немного угловатая, с невысоким гребнем на спине. Хлоя, попытавшись снизить громкость голоса до драконьего шепота, радовалась, что дядя так удачно возвращался в замок. А то юная леди, увидевшая в окно выкрутасы уставшей ведьмы на метле, успела переполошить слуг и поругаться с охраной, которой пришлось поспешно лететь следом. По словам Хлои, оба телохранителя уверяли, что со мной ничего не случится, так как ни одна метла не причинит вреда ведьме. Только я не ведьма. Я была благодарна драконице за заботу. Не попадись на моем пути лорд Эзра, неизвестно, как прошло бы приземление. Охрану девушки я тоже понимала. Кстати, по ее словам, их должно быть двое, а я наблюдала на противоположном краю поляны трех индивидов. Белоснежного дракона, темноволосого полуэльфа с целым арсеналом оружия и еще одного спутника, который что-то нашептывал на ухо вороному Пегасу. Лица из-за лошадиной головы и крыльев я не видела. Но сорочка с алмазными запонками и перчатка из темной тонкой кожи меня насторожили. Особенно перчатка. Летом, в жару. Неужели это он? Я решила задержаться в кустах, пока не увижу, кто стал третьим сопровождающим Хлои. Для отвода глаз тихо пискнула, сунула метелку под мышку и начала старательно тереть зеленое пятно, оставленное травой на юбке. А незнакомец тем временем погладил Пегаса по крутой шее, провел затянутой в перчатку рукой по черному крылу присмиревшего жеребца и предстал пред очами моими, так сказать. Освальд. И я угадала. Лорд Освальд Уорнер. 32 года. Человек. Высок, изящен и при этом не слащав. Привлекателен. Хотя на первый взгляд лицо угловатое, а сочетание черных как смоль волос и прозрачных светло-голубых глаз выглядит весьма странно. Колоритно, как любила говорить Меган. Не дамский угодник, но умеет быть галантным. И никто не подозревает, что под маской учтивого лорда скрывается деспот. Мое сидение в кустах явно затянулось, поэтому, решив отложить размышления об Освальде на потом, я выбралась из зарослей. Кивнула в ответ на приветствие мужчин и не без ехидства отметила, что Освальд с интересом меня разглядывает. Вот такой нонсенс. Лучшая подруга его жены, а он даже не знает, как я выгляжу. Об имени речи вообще не идет. Он постарался обрубить связи Меган с окружающим миром еще во времена первых свиданий и романтических встреч. «Слава всем богам, вы живы!» — обрадовалась Хлоя. «Боги тут ни при чем», — улыбнулась я, с благодарностью глядя на алого дракона. Лорд Эзра с трудом сдержался, чтобы не фыркнуть. «Леди Николь, позвольте представить вам». На правах хозяина начал дракон, лапой показывая на белоснежного зверя. «Лорд Эльберт Рикей, телохранитель моей племянницы». Дракон склонил голову. «Приятно познакомиться, лорд Рикей». Я повторила его жест, мы с ним примерно одного ранга. Оба аристократы из небогатых семей. «Взаимно, леди». Хозяин подлунных земель показал на полуэльфа. Обладатель черной косы, изумрудных глаз и заостренных ушей поклонился, не дожидаясь представления. «Мастер Гриан!» — в голосе дракона прозвучал едва заметный смешок. А полуэльф улыбнулся, открыто и широко. Я кивнула в ответ. «Занятно. Обычно полукровок не допускают к изучению эльфийского искусства войны. По крайней мере, Тарану, моему сводному брату, пришлось изрядно попотеть, чтобы получить разрешение. А он чистокровный эльф, между прочим. Мастер Гриан, судя по рунам на рукоятях клинков, мог освоить эльфийское искусство, которое моему брату так и не далось. Приятно познакомиться, мастер Гриан». Полуэльф снова поклонился. «Он почти не разговаривает!» — прошептала Хлоя прямо мне в ухо. Я от неожиданности отпрянула, потерла ухо, стараясь избавиться от звона, вызванного громким драконьим шепотом. Видимо, у девушки вылетело из головы, что сейчас она не человек, а дракон. «Извините!» Хлоя отшатнулась от меня, задела, чуть не сбив с ног. От падения спасла метелка, быстро воспарившая над непослушным драконьим хвостом. Приземление вышло жестковатым. Кажется, я отбила себе пятки. Метелка-то под мышкой была. Как я ее не выпустила? «Простите», — поспешно извинилась драконица. «Ничего, все в порядке», — выдавила я улыбку. Наконец, лорд Эзра представил Освальда. Вряд ли случайно лорд Уорнер, аристократ и личный помощник, оказался в очереди последним, хотя должен идти первым. Пока мы обменивались любезностями, меня мучил вопрос. Как поведет себя Уорнер, когда я выражу ему свои соболезнования? Прошло всего 2 недели, а о том, что он потерял жену, напоминает лишь черная атласная лента, повязанная на предплечье поверх сорочки, да кольцо на пальце. Сам лорд выглядит вполне довольным жизнью. Еще бы! Новая должность, новая девушка. Решив, что соболезнования будут вполне уместны, тем более о смерти леди Уорнер вопили все столичные газеты, я с видом печальным и сочувствующим, в полном соответствии с цветом волос, наивно выдала. «Лорд Уорнер, боги, вы же тот самый! Сочувствую, какой ужас потерять жену!» На самом деле никаких ужасов газетчики не смогли откопать. Леди Уорнер одним прекрасным утром умерла от сердечной жабы. Да, случается, что сердце останавливается даже у молодых, а Меган было всего 30. К тому же леди являлась метаморфом и любила пользоваться своими способностями. А так как она была не столь сильна, мою подругу выставили полоумной магичкой, не способной понять, когда жизни угрожает опасность. Да, она не была полным метаморфом. Стать животным, птицей или предметом не могла, но и слабой не являлась. «Прошу прощения, мои слова неуместны», — продолжала я, изобразив раскаяние. «Вам, наверное, сейчас тяжело. Как хорошо, что вам дали должность так далеко от столицы». Освальд картинно помрачнел. Я была готова аплодировать ему стоя. «Простите, леди, но я бы не хотел касаться этой темы», произнес он сипло, теребя кольцо на пальце. Хлоя открыла пасть, собираясь что-то сказать, но была остановлена дядей. «Правильно. Не стоит трогать убитого горем вдовца. Пусть пострадает, хотя бы фальшиво». Но долго страдать ему не дали. Пегас, которого он успокаивал, вздрогнул всем телом, непривычно тонко для лошади заржал и, отбросив ударом копыта хозяина, ринулся, кто бы сомневался, на меня. Не на драконов же ему скакать или вооруженного до зубов мастера. Мы с Метелкой не стали ждать, когда по нам пройдутся копыта взбесившегося коня. «Вверх!» — выпалила я, вскакивая на метлу. Деревяшка послушно воспарила. Жеребец развернулся, взмахнул крыльями, снова тонко заржал, будто извиняясь. «Да что ж это такое? Даже самые непослушные злые пегасы не преследуют того, кто убрался с их дороги. Для нас сделали исключение». Точнее, не просто исключение. Нас хотели цапнуть зубами за прутья или ногу. Пытались ударить крылом и копытом. Вцепившись в метелку, я радовалась, что мне достался такой прыткий экземпляр. В голове бился один вопрос. Почему меня не спасают? Внизу три дракона и один вооруженный до зубов полуэльф с луком и стрелами. «В сторону!» — раздался где-то вдалеке рык лорда Эзра. Я, стараясь не упускать из вида беснующегося пегаса, развернула метелку в направлении поляны. Солнце уже село. Над холмами царили голубоватые вечерние сумерки. Огромная луна, пока еще бледная, смотрела с небес. Но, видимо, ее света было недостаточно, чтобы алый дракон мог исправить то, что происходило на поляне. И поэтому он использовал не силы хозяина подлунных земель, а обычную магию, которая, однако, против напавших на него и его спутников чудовищ плохо помогала. Теперь понятно, почему меня не спешили спасать. На спасателей напали четыре Василиска. Парящие над магическим щитом монстры были очень старые. Обратить в камень — самое безобидное, что они могли сделать. Петушиные головы давно обзавелись белыми бородами, клювы — острыми зубами. Напоминающие голыши белесые глаза, со взглядом которых лучше не встречаться, несли смерть. Как и зловонное дыхание, когти и шипы на крыльях. Именно поэтому достигших определенного возраста Василисков уничтожали, пока у них еще не появилась устойчивость к любой магии, даже драконий. Пока звери еще не сообразили, что устойчивость к магии хорошо, но когти крылатых правителей и зачарованные клинки вполне могут оставить без головы, а потому подлетать близко не стоит, а нужно убивать добычу на расстоянии. Куда смотрели егеря? Как эти твари выжили? Тонко заржал пегас, и я заложила крутой вираж, уворачиваясь от копыт. Мы понеслись над вершинами деревьев. Если так и дальше пойдет, то раньше, чем наступит ночь и лунный свет даст силы лорду Эзра, меня отправят к праотцам ударом копыта, а моего работодателя вымотают так, что никакие древние силы, дарованные богине Луны, не помогут. Зеркальный щит над поляной, судя по алым всполохам, именно его. Рискнуть? В конце концов, все считают Фан фамильяром, а они чувствуют, если с хозяйкой происходит что-то плохое. Мне и нужно всего-то 5 минут. Оторваться от коня я не могу, уже проверила. Скакун явно из очень дорогих, тех, что вывели для элиты, чтобы состоятельные аристократы могли быстро добраться, куда им вздумается. Поэтому, эх, была не была. Я направила метелку прямо в густую крону дерева. «Помогай!» Пегас ожидаемо не смог нырнуть следом. «Стой!» Метелка резко затормозила. Вокруг красиво оседали листья. Лицо и руки соднило, такое чувство, что я сумела зацепить все сучки. После бешеной скачки сердце колотилось в горле. Я дрожащими пальцами дотронулась до уха. Крохотное зеркальце в центре серьги, замаскированное под простое украшение, отозвалось. Я сосредоточилась, потянулась к подвеске на шее Фан. Каплю крови на подвеске я регулярно обновляла. В голове раздалось вопросительное мяуканье. «Фан, нам нужна помощь, мы на холмах». Я осторожно вынырнула из кроны и быстро спряталась обратно, увернувшись от черного крыла. «На западных холмах! На лорда Эзра напали василиски, а на меня Пегас!» От импа пришла волна удивления и образ обычного василиска. Потом гравюра, которую так любили жители Брейдена. Дракон убивает василиска магией. Ленты силы оплетают чудовище. «Нет, василиски старые. Нам нужна помощь, приведи охрану. Она же у него есть!» Последнее я прошептала скорее для себя. Фан ответила. Показала пятерку тренирующихся с оружием мужчин. «Поторопись!» Имп прислала грезу со смерчем. «Надеюсь, охрана замка послушает кошку. А пока меня мучил один вопрос. Как помочь драконам? Что еще я могу сделать? Проклясть? Сглазить? Теоретически. Практически мои знания ограничиваются всевозможными зельями для лучшего вкуса, запаха и прочих нужных в кондитерском деле вещей. Вирта до свадьбы работала вместе со мной и мачехой в кондитерской и нашла своим способностям весьма своеобразное применение. Впрочем, сглаз у меня в арсенале все же имелся. Один. В Мионе, городке, где была кондитерская мачехи, торговал сладостями пренеприятный господин. Вместо изюма в его печенье часто оказывались тараканы и мухи. Однако это не мешало ему поносить чистенькую лавочку Энериэль при каждом удобном случае. В итоге Вирта не выдержала и пожелала, чтобы его выпечка пахла тухлыми яйцами. Хорошо сглазила, качественно. Воняла на два квартала. Чудо, что сестру не вычислили, а то вместо вредного конкурента сворачивать дело пришлось бы нам. Насколько я помню, василиски предпочитают свежее мясо. Я осторожно направила метелку в сторону, где лорд Эзра воевал с василисками. Над головой то и дело раздавалось конское ржание. Не знаю, что с Пегасом, но его упорство явно не лошадиное, а ослиное. Первой я решила сглазить себя. Щита у меня нет. Сняв сережку, я потерла зеркальце и, глядя на отражение, потянулась к клубку чужой магии. Сила ведьмы быстро откликнулась, и я пожелала себе благоухать, как воз тухлых яиц. Голубые змейки соскользнули с пальцев, обвели крохотное отражение, вернулись обратно. Глаза моментально заслезились от едкого запаха, в горле запершило. Пегас истошно взвизгнул и отстал. Занятно. Обычно крылатые кони, в отличие от обычных, равнодушны к резким запахам, а этот? Знала бы, что у него такой чувствительный нос, давно бы себя сглазила. К поляне я подлетала под возмущенный писк птиц, белок, бурундуков и прочей мелкой живности, стремящейся поскорее убраться с моего пути. Зеркальный щит все еще держался. Василиски нападали. Однако, учуяв меня, замерли, как по команде, повернули жуткие головы в сторону кустов, где я скрывалась. Помня, что смотреть на зверей не стоит, если только не решил увековечить себя в камне, я уставилась на щит дракона. Сила ведьмы послушно откликнулась. Я не знала, что с теми, кто под щитом, а желать нужно конкретно. Поэтому я щедро одарила всех поименно непередаваемым ароматом. Внутри зеркальной полусферы удивленно зарычали. Потом послышалась ругань, и сквозь щит поползли голубые змейки. А над поляной туманом поднялся... Да, именно тот аромат, что вынудил съехать нашего конкурента. Василиски держались, но ведьминская атака победила голод, и чудища с сиплым клёкотом растворились среди деревьев. Щит над поляной исчез, открыв взору кашляющую драконицу, озабоченно поглядывающего на небо лорда Эзра, зажавшего нос когтистой лапой, и художественно ругающегося белого зверя. Полуэльф и Освальд лежали без сознания. Первому досталось шипом василиска, второго, очевидно, ранили когтем. Телохранитель, чье умение призывать кары небесные на голову того, кто устроил газовую атаку, не употребив ни одного нецензурного слова, поражало, тоже пострадал. Но все живы. И луна набрала полную силу, став из мутного пятнышка ярким желтоватым глазом. я могла облегченно вздохнуть и вылететь из зарослей. «Целы!» — прогундосил алый дракон, склоняясь над полуэльфом и осторожно вытаскивая из его ноги острый шип. «Да!» — с тем же акцентом ответила я, зажимая пальцами нос и сожалея, что с собой нет прищепки. «С глаз у Вирты качественный, 3 дня держится. Одна надежда на силу хозяина подлунных земель. Впрочем, сногсшибательный амбре подождет. Пусть лучше вылечит раненых». Видимо, дракон решил так же. Он убрал лапу от носа, обернулся человеком и опустился на колени рядом с полуэльфом. Белый дракон прекратил ругаться, Хлоя закрыла пасть лапами, чтобы кашлем не отвлечь дядю. Я затаила дыхание. О способностях хозяев подлунных земель ходили легенды. Говорили, что драконы, чьи силы по велению лунной девы и благословения повелителя пламени связаны с ночным солнцем, способны исправить все. Вернуть здоровье, заживить смертельную рану, убрать последствия наводнения или засухи. Они не властны лишь над смертью. Именно поэтому много веков назад драконы стали править Брейденом. Они смогли превратить болотистые, неплодородные, затянутые туманами холодные земли в 9 цветущих провинций с мягким климатом. Это было невероятное чудо. Драконы, жившие в те времена, были куда сильнее. С тех пор хозяев подлунных земель особо почитали, а их богам отводили лучшее место в храмах. Хотя являть столь масштабное колдовство потомкам драконов, преобразивших нашу страну, не приходилось. Да и, по слухам, не по плечу оно им. Пока я вспоминала легенды, лорд Эзра поднял руки ладонями к звездному небу, и лунный свет потянулся к кончикам его пальцев. Окутал, потек по одежде. Раскрылись, вспыхнули алым за спиной дракона магические крылья. Засияли символы рода. Хозяин подлунных земель опустил руки, и свет превратился в алые жгуты, которые потекли с его пальцев на рану полуэльфа, исцеляя. Невероятное зрелище. Казалось, лорд Эзра стоит на коленях в столпе лунного света, превращающегося в алую магию исцеления. Именно этот момент выбрала пятерка драконов, чтобы упасть на поляну с небес. Они приземлились бесшумно, будто тени. Я вздрогнула от неожиданности. Рука соскользнула с носа. Я вдохнула непередаваемое амбре, глаза заслезились с новой силой. Я громко шмыгнула. Лорд Эзра посмотрел на меня. В его глазах будто 2 алых луны стояли. Жутко и красиво. От созерцания драконьих глаз отвлекла Фан. Кошка с истошным мяуканьем выскользнула из лапы черного дракона и белым клубком подкатилась ко мне. Потерлась об ноги, чихнула и сердитым фырканьем, ругая мое благоухание, запрыгнула на руки. И засыпала меня грезами. Мужские ноги, за которыми с воплями носятся белые кошачьи лапы. Смеющееся лицо дракона с длинными волосами. На них повисла Фан, отчаявшись что-то объяснить охране. Эти самые волосы, точнее коса, за которой имп по собачьей пыталась вытащить ржущего дракона из внутреннего двора. А старомодный дракон, мало кто из крылатых ящеров сейчас носит косы до пояса, веселится, строит предположение, что понравился новой ведьме, и она подослала фамильяр. Черноволосый дракон, серьезный, остроглазый, командир. Его рука, перехватившая Фан поперек туловища, и его внимательный, понимающий взгляд, когда имп потащила его со двора. Догадливости командира мы и обязаны быстрому прибытию охраны. «Фир, ты сопровождаешь девушек в замок», — коротко приказал черному как ночь дракону лорд Эзра. Белоснежный телохранитель недовольно вздыбил гребень, попытался подползти ближе к Хлое и ревниво поглядывал то на Освальда, то на черного товарища. «Занятно». «Эльберт с тобой», — добавил Эзра, от которого не укрылись движения белого. «Рану я ему залечу. Понесет Освальда и Гриана. Фиер, проследи, чтобы Хлоя и леди-ведьма добрались до своих комнат». Хозяин подлунных земель помог подняться полуэльфу. Мастера Гриана качало, но след от шипа исчез, а попавший в кровь яд, похоже, был нейтрализован. Лечение Освальда и Белого Дракона заняло некоторое время. Первому, едва пришедшему в себя после удара копытом, Василиск лишь слегка рассек кожу когтями, снова оглушив ударом. Второй, по словам лорда Эзра, в рубашке родился, потому как бросился защищать Хлою и нарвался на зубы сразу двух Василисков. От смерти спасла толстая шкура. А лорд Эзра, убедившись, что все здоровы, хоть и благоухают так, что глаза режет, продолжил раздавать приказы. Трех охранников он отправил к егерям. Им, вместе с проштрафившимися охотниками, надлежало немедленно заняться поисками Василисков. Последнего дракона отослали к дриадам, чье поселение было неподалеку. Для взрослых дриад Василиски не представляют опасности. Деревья не дадут причинить вред своим хранителям. А вот детям, а также мужьям и женам, не обладающим магией растений и случайно оказавшимся за пределами деревни, могут навредить. Сам же лорд Эзра, едва залечив рану Эльберта, взмыл в ночное небо драконом. Куда направился? Почему ни у кого, кроме нас, Фан, это не вызвало вопросов, я не знала. Пока черный дракон руководил погрузкой полуэльфа и Освальда на спину белого, а Хлоя с беспокойством следила за Орнером, я задумчиво разглядывала примятую траву. В нападении тварей не было ничего подозрительного, за исключением нескольких вещей. Василиски напали сразу после того, как взбесился Пегас, и выглядели так, словно их специально вырастили. Покушались на Эзра? Но ведь никто не знал, что он тут окажется. Ни он, ни я. Да что там, даже Метелка не знала, что после зелья будет носиться по провинции как сумасшедшая. Значит, совпадение. Вспомнились дриады. Они, конечно, больше с деревьями общаются, но и животных тоже могут подчинить, если захотят. Только вот хотеть им нет причины. Сил много тратится, да и лорд Эзра относится к хозяевам деревьев хорошо. А как иначе, если среди предков затесалась парочка из их братьев? Все же неудачное стечение обстоятельств. Бешеная метла, ленивые егеря и отряд спасателей, случайно оказавшиеся возле места, где обосновались Василиски. Не вписывался только Пегас. Но тут тоже могло быть объяснение. Некачественный корм, например, после которого бедное животное вело себя странно. К моменту, когда наш крылатый отряд поднялся в воздух, я убедила себя, что ничего подозрительного не случилось. Под успокаивающее мурлыканье Фан метла летела плавно и ровно. Золотоносная жила отозвалась сразу. Проверив замысловатое магическое плетение, Эзра убедился, что прорывов несколько. Сложно выполненные, подпитанные чарами, они обманули врожденную связь дракона и скрытого в недрах земли сокровища, являющегося не только объектом зависти и охоты кладоискателей, но и частью его сил. Изучая изнутри гладкие стены, скрытые в толще земли полости, в которой взращивали, пестовали, лелеяли Василисков, Крейг поражался изобретательности давнего противника. Егеря уничтожали опасных взрослых Василисков, так их тайно вырастили, создав в земле полости, напоминающие по форме огромное яйцо. Стоило Эзра оказаться рядом, как одна из них тут же вскрылась. Крейг погладил гладкую, блестящую, пропитанную магией глину. Отступать он не собирался. Зря отец выбрал Амалию. Окажись на ее месте Крейг, все сложилось бы иначе. И, возможно, не пришлось бы думать, как вынудить Николь покинуть замок до полнолуния. Николь. Ники. Храбрая ведьмочка, совершенно не похожая на других. Не будь у нее диплома ведьмы, Эзра нашел бы ей другую должность, потому как прекрасно знал, что далеко не каждый рискнет собственной жизнью ради тех, с кем едва знаком. А Николь рисковала. Она и сама не поняла, насколько. Не будь Василиски слегка дезориентированы после капсулы, никакая вонь не заставила бы их оставить в покое еду, и не помешало бы закусить новый, летящий прямо в когти. Жаль, что придется расстаться с ведьмочкой. Возможно, потом он ее найдет. Но сейчас ведьмы в замке в полнолуние быть не должно. И у него есть 3 дня, чтобы это устроить. Не выйдет уволить, придется отослать на время. Благо, опыт у него есть. Наш ароматный отряд приземлился в парке замка, когда часы на одной из башен пробили полночь. Отказавшись от помощи горничной, я первым делом зажгла светильники и распахнула окна настежь. Метелка тем временем нашла графин с водой и попыталась влезть в него ручкой. Ожидаемо в узкое горлышко не прошла, но воду разлила. «Эх, чудо водоплавающее!» — вздохнула я, направляясь в ванную. Набрав половину громадной ванны, кивнула обрадованно зашуршавшей метелке. «Отмокай, только чур не хулиганить!» Вредина тут же прикинулась обычной метлой. Но стоило закрыть дверь, как изнутри донеслись шорох и всплеск. Мне мыться не имело никакого смысла, по крайней мере, пока. Я подозвала фан и активировала зеркало. «Прости, Сильви, но без твоей помощи не обойтись». На мяукающую пудреницу подруга отозвалась спустя 10 минут истошных воплей. В лабораторию явилась взъерошенная, с припухшими губами. «Что случилось? Нормальные замужние ведьмы по ночам заняты мужьями». Вместо приветствия недовольно пробурчала она, придвигая кресло. «Кстати, ты сейчас ведьма. Не хочешь последовать этому правилу?» «Боюсь, так быстро я замуж при всем желании выйти не смогу», — устало улыбнулась я. «Сильвия, прости, но у меня тут сейчас 3 благоухающих тухлыми яйцами дракона, полуэльф и Освальд». «Решила вначале отомстить, потом разбираться?» «А ты, оказывается, больше ведьма, чем я», — шутливо подмигнула подруга. «Что там у тебя?» «С глаз Виртиного авторства». «У-у-у», — помрачнела Лия. «Угу», — передразнила я. «Мне надо убрать амбре, пока драконы не поняли, что оно несмываемое и нестираемое». «Ладно, доставай мешочек». Подруга с тоской покосилась на дверь. «Будем изобретать антидот от сглаза твоей сестры». Вскоре рядом с зеркалом стоял полный ведьминский набор. Мешочек с травами, котелок, тренога и кристалл холодного огня. Фан с любопытством следила за мной с подоконника. Кошка весьма красноречиво сравнила меня с жуком-вонючкой и уселась там, где ветерок. Рядом с ней пристроилась вылетевшая из ванной чистая, мокрая и страшно довольная метелка. «Ставь в воду. Я пока посмотрю кое-какие записи», — скомандовала Сильвия, исчезая из поля видения зеркала. Взяв чудом неразбитый водолюбивой метелкой графин, я направилась в ванную. Вернувшись, обнаружила, что наливать воду, собственно, не во что. Котелок исчез. «Фан!» Та тихо мурлыкнула и лениво махнула хвостом вверх. Подняв глаза к люстре, я обнаружила мерно покачивающийся котелок, в темном блестящем боку которого отражались светильники и мое озадаченное лицо. «И как же ты там оказался?» Я с подозрением покосилась на метелку. Но, вредина, распушив перья, сушила крылышки на сквозняке. Достать до котелка можно было, либо придвинув тяжелый секретер, либо притащив неподъемный столик из гостиной, либо применив ведьминский транспорт не по назначению. Метла применяться не пожелала. Упорхнула прямо из-под рук и зависла под потолком. Превосходно! Осталось 3 ноги туда воспарить, и будет мини-выставка предметов домашнего обихода липовой ведьмы. «Цып-цып!» — подбираясь ближе, позвала я. «Иди сюда, беленькая! Иди сюда, крылатенькая! Ты же хочешь новую хозяйку, да? Вот и давай помогай, а то выгонит нас лорд, и я стану злой и вредной, и никаких новых хозяек». Метелка с сомнением шевельнула прутиками и спланировала ко мне в руки. Я обрадованно развернулась к котелку. Тот ловко отцепился от люстры и оказался в дальнем углу спальни. «Так, послушный новый котелок, да?» «Где ты там?» — донеслось недовольное из зеркала. «Ловлю котелок». «Кого?» — удивленно переспросила подруга. «Никого, а что? Котелок. Увлечение у меня такое. То метлы крылатые укращать, то котелки прыгучие ловить. У тебя там что, в кладовке склад эксклюзивного ведьминского инвентаря?» Котелок нагло сверкнул темным боком и оказался на бра, угодив точно между гнутой ножкой цветка и стеной. «Есть в жизни справедливость. Бра драконьи большие, а посудина компактная, удобная для переноски. И это самое удобное застряло». «Ники, ты что, головой ударилась? А, какие крылатые метлы, какие прыгучие котелки!» — зевнула Сильвия. «Самые прыгучие и самые крылатые». Жестом попросив метелку подлететь к зеркалу, я двумя руками, держа котелок, подошла следом. Картина маслом. Ведьма, потрясенная до крайней степени. Сильвия поочередно показывала пальцем то на метлу, гордо распушившую крылья, то на дергающийся котелок в моих руках. «А что? Но...» Наконец она пришла в себя и изумленно выдохнула. «Ты где их взяла?» «В твоей кладовке». Пока Сильвия ошарашенно хлопала ресницами, я успела сходить в гардероб, отыскать в вещах ремень лорда Эзра, который так и таскала с собой, пока не вернулись в замок. Больше у меня ничего подходящего для привязывания в гардеробе не имелось. Так что, будем считать, дракон безвозмездно пожертвовал его в пользу начинающих ведьм. Прикрутив котелок за ручки к треноге, я отодвинула красующуюся перед зеркалом метелку. «Нет, я понимаю крылья». Перестаралась силой, очень хотела, чтобы она полетела, прошептала Лия, следя за метелкой. «Но котелок-то как? Того, что мы приготовили, как раз на метлу должно было хватить. Тютелька в тютельку». Тютелька вышла с запасом. Я с подозрением покосилась на присмиревший котелок. Кажется, начинаю понимать, откуда у него появилась прыгучесть. «Ну и что? Даже если зелье осталось, вода его должна была нейтрализовать». «Как я и думала, вот тебе и причина». «Ты же залила котелок водой? А ты мне об этом сказала?» Нет, перекладывать вину на подругу я не собиралась. Однако ведьма из нас двоих она. А я вообще до сегодняшнего дня не знала, что остатки зелья надо чем-то нейтрализовать. Обычно сестра возвращала себе силы обратно на стадии варки, в тот момент, когда понимала, в чем ее промах. «Обе хороши», — примирительно закончила я. «Слушай, а все остатки зелья надо нейтрализовать?» «Нет». Подруга все еще дулась. «А каких?» «Плавали, знаем, как эту лодку направить к берегу мира». «Некоторых». «Лия, да ладно тебе. Это мне надо обижаться. У меня тут хозинвентарь бушует. Драконы от сглаза страдают, василиски стаями летают. И пегасы встают явно не с того копыта. А я тут меньше суток». «Зато не нужно доказывать, что ты ведьма», рассмеялась Сильвия. «Это точно». «Так, нагрей воду». А дальше я грела, растирала, добавляла. Зелье в котелке булькало, зеленело, синело, краснело, пускало разноцветные клубы пара. Сильвия довольно подпрыгивала в кресле по ту сторону зеркала, листая тетради с записями. «Щепотка ванили, 5 капель розового масла, и мы закончили», — радостно объявила Сильвия. «А ты чего нахмурилась?» Я молча продемонстрировала подруге содержимое мешочка. Ни розового масла, ни ванили в ведьминском наборе не наблюдалось. Зато были толченые жабьи шкурки и молотые цветы дурмана. Однако ни первое, ни второе нам не поможет, если только не решу окончательно вывести драконов из себя. Часы на башне пробили. 1:00. «Знаешь, где кухня?» Я вопросительно покосилась на Фан. Сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме импа, подскажет и поможет найти искомое. В такое время лакеи, да и повар с кухарками, давно десятый сон видят. Кошка утвердительно фыркнула. «Отлично». «Ники, а ты долго?» — просительно протянула Сильвия. «У меня там Фредерик в беседке сидит. Романтический ужин и все такое. Я ему обещала, что быстро вернусь. Я не могла позволить, чтобы супруг подруги умер от тоски, поэтому со смешком спросила. Что там еще, кроме ванили и розового масла, нужно?» «Немного силы. Примерно как на пробирку с зельем. И покрутить котелок по часовой стрелке 3 раза», — обрадованно затараторила Лия. «Что с зельем потом делать? Пить, втирать, закапывать, выливать на макушку, опрыскивать?» «Ничего. Поставить рядом и все». «Нейтрализовать что-нибудь надо?» «Нет, оно само испарится», — пожала плечами Сильвия, торопливо захлопывая тетради. «Оно же безвредное. Просто убирает запахи и придает приятный аромат. Держится сутки». Помнится, метелка тоже была безвредной и послушной. «Щепотка ванили и 5 капель розового масла?» — уточнила я на всякий случай. 5 капель ванили и щепотка розового масла». «Точно? Щепотка масла — это как? Ваниль бывает жидкая, это я знаю. Но сухое масло? Ты уверена?» «Да, Лия». «Ладно», — Сильвия зарылась в записи. «Вот, щепотка ванили и 5 капель розового масла», — захлопнула тетрадь. «Удачи». Подруга убежала, а я достала из секретера бумагу и записала щепотку и капли, потому что подруга меня окончательно запутала. Закрыв метелку в ванной, чтобы не вздумала влезть в зелье, пока нас нет, я отправилась на кухню.